Вторник, 7 декабря 1976 года. Леся. Леся пошла обедать с Марианной. Они только что съели по сэндвичу в кафе «Мюррейс», дешево и рядом. А теперь идут на улицы Йорквиль и Камберленд поглазеть на витрины. «Здесь уже нельзя отовариваться», — говорит Марианна, которая для Леси авторитет в этих вопросах, слишком дорого. «Теперь надо все покупать на Куин-стрит-Вест», но Куин-стрит-Вест слишком далеко. Марианна обычно обедает с Триш, но Триш сегодня гриппует. Они часто зовут Лесю с собой, но она обычно отказывается. Говорит, что не успевает с работой и перехватит какой-нибудь сэндвич на первом этаже. Конечно, они мало чем могут ее привлечь, разве что сплетнями, которые поставляют за утренним кофе. Марианна открыто заявляет, может, это шутка такая, что пошла учиться на биолога специально, чтобы познакомиться со студентами-медиками и выйти замуж за врача. Леся не одобряет подобного легкомыслия. Однако теперь ей нужны именно сплетни. Она жаждет сплетен, она хочет знать все, что Марианна может рассказать об Элизабет и особенно о Нате, муже Элизабет, который не звонил, не писал и не появлялся с того момента, как пожал Лесе руку у таблички «Выход» в галерее динозавров. Она не то чтобы им интересуется, просто недоумевает. Она хочет знать, часто ли он проделывает такое, совершает такие странные поступки. Однако она не представляет себе, как выспросить об этом у Марианны, не рассказав ей, что случилось, а этого Лесе как раз и не хочется. Хотя почему бы и нет? Ведь ничего не случилось. Они останавливаются на углу Бэй и Йорквиль, поглядеть на пышный синий бархатный костюм, отделанный золотой плетеной тесьмой, с блузкой, сборчатые манжеты и закругленный воротничок. «Слишком гойский», — говорит Марианна. Это слово у нее обозначает безвкусицу. Несмотря на то, что у Марианны синие глаза, светлые волосы и имя будто из старинной баллады, она еврейка. Леся мысленно называет ее чистокровной еврейкой в противоположность себе самой полукровке. Марианна обращается с Лесей по-разному. Иногда она, кажется, допускает Лесю в круг евреев. Вряд ли она говорила бы при Лесе слишком гойское, если бы считала слишком гойской саму Лесю. Хотя, как ласково и презрительно объяснила одна из тетушек, когда Лесе было 9 лет, Леся не настоящая еврейка. Она была бы настоящей еврейкой, если бы еврейкой была ее мать, а не отец. Очевидно, этот ген передается по женской линии, как гемофилия. Но иногда Марианна цепляется к Лесиному украинскому имени. Оно ее не раздражает, как, вероятно, раздражало бы ее родителей. Марианна считает Лесина имя интересным, хоть и немножко смешным. «Что ты переживаешь? Многонациональность сейчас в моде. Перемени фамилию, и ты получишь какую-нибудь субсидию для национальных меньшинств». Леся улыбается на эти шутки, но как-то слабо. «Да, она действительно многонациональна, но не в том смысле, за который дают субсидии. Кроме того, семья отца уже один раз меняла фамилию, хоть и не ради субсидий. Они это сделали в конце 30-х, боялись, что Гитлер придет, а даже если бы и не пришел, в стране и без того достаточно было антисемитов. В те дни, — рассказывали тетушки, — нельзя было открывать дверь, если ты не знал, кто стучит. Вот так и вышло, что Леся носит не очень правдоподобную фамилию. Леся Грин. Хотя надо признать, что Леся Этлин звучала бы не более правдоподобно. 2 года, в 9 и в 10 лет, Леся говорила учителям в школе, что ее зовут Элис. Леся то же самое, что Элис говорила ее мать. Леся замечательное имя, так звали великую украинскую поэтессу, чьи стихи Леся все равно никогда не сможет прочитать. Однако она вернула себе прежнее имя, и вот почему. Когда она откроет доселе неизвестную страну, а она всерьез намеревалась это сделать рано или поздно, она, конечно, назовет ее собственным именем. Гренландия на карте уже есть, и она совсем не похожа на ту страну, которая нужна Лесе. Гренландия бесплодная, ледяная, безжизненная, а страна, которую Леся откроет, будет тропической, с пышной растительностью и кучей удивительных животных. Либо таких, которые давно считались вымершими, либо совершенно неизвестных даже в ископаемом виде. Она тщательно рисовала эту страну в блокнотах и дала имена всей флоре и фауне. Но она не могла окрестить эту страну Элисландией. Звучит нелепо. В «Затерянном мире», например, ей не нравились топографические названия. Взять хоть озеро Глэдис, слишком гойское. А само древнее плато носило имя Мэпл Уайта в честь художника, который, умирая, в бреду сжимал в руке свои рисунки с изображением птеродактиля. По ним профессор Челленджер и вышел на след. Леся была уверена, хотя в книжке об этом не говорилось, что Мэпл Уайт был канадцем, из самых розовых и заторможенных. Кем же еще мог быть он с такой фамилией? Значит, Лессенландия. Звучит почти по-африкански. Она могла бы представить это название на карте. Там оно смотрелось бы вполне нормально. Один раз, уже взрослой, она отправилась на фестиваль «Караван» в павильон Одесса. Она обычно не ходит на караван, она не доверяет официальной рекламе дружбы народов и этим костюмам, каких уже давно никто не носит. Не бывает таких поляков, как в польском павильоне, таких индейцев, как эти индейцы, таких немцев, распевающих йодли. Она сама не знает, почему вдруг пошла в тот раз на фестиваль, может, надеялась отыскать свои корни. Она пробовала блюда, которая только смутно помнила по бабушкиной кухне и даже не знала, как они называются. Вареники, медовик. И смотрела, как по сцене среди бумажных подсолнухов скачут высокие юноши и златокосые девушки в красных сапожках. Поют песни, которых ей никогда не спеть. Танцуют танцы, которым ее никогда не учили. Судя по программке, одних танцоров звали Дорис, Джоан, Боб, а у других были имена, как у нее – Наталья, Галина, Влад. В конце они, как бы посмеиваясь над собой, эту иронию Леся замечала и у Марианны, когда та говорила «черная», передразнивая слова своей матери об уборщицах, спели песню, выученную в украинском летнем лагере. «Я не русская, не полька. Нет, я не румынка. Поцелуй меня скорей. Я ведь украинка». Леся оценила их пестрые одежды, ладные движения, музыку, но она глядела как будто извне. Она была тут такая же чужая, как в толпе собственных двоюродных братьев и сестер с обеих сторон. «Поцелуй меня скорей, я ведь полукровка». Ее не посылали ни в украинские летние лагеря, ни в еврейские. Ей не позволили ходить ни в золотую церковь с куполом Луковкой, будто из волшебной сказки, ни в синагогу. Родители с радостью отпустили бы ее и туда, лишь бы успокоить бабушек. Но бабушки ни за что не соглашались. Иногда ей казалось, что она родилась не от отца с матерью, как все люди, но от какого-то неслыханного совокупления между этими двумя старухами, которые никогда не видели друг друга. Их существование было странной пародией на брак. Они ненавидели друг друга больше, чем фашистов, и все же были друг другом одержимы. Они даже умерли одна за другой, не прошло и года. Точно старые, преданные друг другу супруги. Они по очереди наводняли собой дом ее родителей, сражались за нее, как за платье на распродаже. Если одна бабушка сидела с Лесей, то вторая должна была непременно тоже посидеть, иначе неизбежен был спектакль. Рыдания бабушки Смыльской... Ярость бабушки Этлин, которая сохранила свою фамилию, отказалась прятаться вместе с остальной семьей. Ни одна из бабушек так толком и не выучила английский, хотя бабушка Этлин набралась ругательств, в основном скатологических, от соседских детей, крутившихся у ее лавки, и использовала эти выражения, когда ей требовалось добиться своего. «Жопа Иисусова, собачья какашка, чтоб ты сдох!» — кричала она, топая ногами, обутыми в черные ботиночки, на крыльце у парадной двери. Она знала, что парадное крыльцо — самое подходящее место. Родители Леси были готовы на что угодно, лишь бы увести ее в дом, подальше от чужих глаз. Англичане. Эти белесые фигуры, жившие в воображении ее родителей, не могли иметь бабушек, кричащих возле парадной двери, «чтоб у тебя жопа отсохла» или что-нибудь хоть отдаленно похожее. Теперь-то Леся лучше знает. Как ни странно, у бабушек было очень много общего. Обе жили в маленьких темных домиках, пропахших мебельной полиролью и нафталином. Обе были вдовы. У каждой в комнате верхнего этажа обитало по жильцу мужчине с печальными глазами. У обеих был старинный фарфор, а парадные комнаты заполнены семейными фотографиями в серебряных рамках. Обе пили чай из стаканов. Когда Леся была маленькая и еще не ходила в школу, она проводила по 3 дня в неделю с каждой из бабушек, потому что ее матери нужно было работать. Леся сидела на полу в кухне, вырезая картинки из журналов и рекламных проспектов небольшого туристического агентства, где работала мать, и раскладывая эти картинки по кучкам, мужчин в одну кучку, женщин в другую, собак в третью, дома в четвертую, а бабушки пили чай и беседовали с ее тетками, сестрой отца, либо женами братьев матери, на языках, которых Леся не понимала, потому что у нее дома на этих языках никогда не говорили. Она должна была бы вырасти трехязычной. Вместо этого она в школе плохо успевала по-английскому. Это был тяжкий и нудный труд. Она писала с ошибками, ей не хватало воображения. В 5 классе им задали написать сочинение на тему «Как я провел лето». И она написала про свою коллекцию минералов, про каждый образец с техническими подробностями. Учительница поставила ей неуд и прочитала нотацию. «Ты должна была написать про что-нибудь личное из своей собственной жизни, а не из энциклопедии. Ведь что-то ты должна была делать в каникулы». Леся не поняла. Ничего другого она в каникулы не делала, по крайней мере, ничего такого, что ей запомнилось бы. А эта коллекция камней и была чем-то личным из ее собственной жизни. Но она не смогла объяснить. Не смогла объяснить, почему для нее так важно открытие, что все камни разные, и у каждого есть имя. Эти имена составляли язык. Язык, который мало кто знал, но если найти человека, который знает, с ним можно будет разговаривать. Только о камнях, но это уже что-то. Она ходила вверх и вниз по лестнице, бормоча эти имена и сомневаясь, правильно ли их произносит. «Сланец», — говорила она, — «магма», «вулканический», «малахит», «пирит», «лигнит». Когда она открыла для себя динозавров, их имена оказались еще упоительнее, многосложнее, утешительнее, благозвучнее. Она не могла правильно написать слова «получать», «рассердить» или «директор», но с самого начала без запинки писала «диплодок» и «археоптерикс». Родители решили, что она слишком увлеклась этими вещами и отправили ее в танцевальный кружок, чтобы стала общительнее. Поздно. Она уже не была общительной. Они винили в этом, про себя, конечно, бабушку Этлин, которая впервые привела ее в музей, не потому, что бабушку сильно интересовали экспонаты, а потому, что вход стоил дешево, и там можно было переждать дождь. Поскольку бабушке Смыльской принадлежали понедельник, вторник и среда, бабушка Этлин добилась, чтобы ей тоже предоставили 3 дня подряд. Хоть это и означало, что ей придется нарушать субботу, но это обстоятельство не очень беспокоило бабушку Этлин. Она по привычке соблюдала кашрут, но прочие религиозные установления, видимо, ее не заботили. Когда Леся пошла в школу, они сохранили субботний обычай. Вместо синагоги Леся посещала музей, который сначала и показался ей чем-то вроде церкви или святилища, как будто здесь надо было преклонять колени. Тут царила тишина, витал загадочный запах, хранились священные предметы, кварц, аметист, базальт. Когда бабушка умерла, Лесе казалось, что тело надо положить в музей под стекло, как египетскую мумию с табличкой, где все написано про бабушку. Нелепая идея. Но такую уж форму приняла Лесина горе. Она, конечно, знала, что на Шиве, на иудейской траурной церемонии, сидя в углу бело-розовой тетиной гостиной и поедая вместе со всеми кофейный торт, ничего подобного говорить нельзя. В синагогу ее тоже в конце концов пустили, но там не оказалось ничего загадочного. Ни ярко освещенная синагога с ее простыми линиями, ни розовая гостиная ничем не напоминали бабушку. Витрина в дальнем углу зала, внизу стоят черные ботиночки, а рядом с телом разложено несколько бабушкиных золотых украшений и янтарные бусы. «Объясни мне», — говорила бабушка, крепко держа ее за руку, в целях безопасности, как позже решила Леся. И Леся читала ей музейные таблички. Бабушка ничего не понимала, но кивала и мудро улыбалась, не потому, что камни производили на нее какое-то впечатление, как думала тогда Леся, но потому, что внучка, похоже, с легкостью ориентировалась в мире, который самой бабушке казался таким непонятным. В последний год бабушкиной жизни, когда Лесе было 12 лет и обе уже вышли из возраста, подходящего для утренних музейных прогулок, кое-что в музее расстроило бабушку. Она давно уже привыкла к мумиям в египетской галерее и больше не восклицала «Гевальт» всякий раз, когда они входили в галерею динозавров, где было тогда яркое освещение и не было звуков. Примечание «Гевальт» — «Караул», «Спасите», «Наидиш». Конец примечания. Нет, совсем другое. Они увидели индианку в красивом красном саре с золотой каймой по подолу. Поверх сари был надет белый лабораторный халат. С женщиной шли две девочки, очевидно, дочери, в шотландских юбочках. Они исчезли за дверью с табличкой «Посторонним вход воспрещен». «Гевальт», — сказала бабушка, хмурясь, но не от страха. Леся смотрела им вслед, как зачарованная. «Наконец-то! Люди одной с ней крови!» «Вот это тебе пойдет», — говорит Марианна. Она время от времени дает Лесе советы по поводу одежды, но Леся их игнорирует, чувствуя, что не сможет такое носить. Марианна, которой надо бы проследить за диетой, считает, что Леся должна быть статной. Марианна говорит, что Леся была бы видна, если бы ходила не так размашисто. Они смотрят на платье цвета сливы с длинной юбкой, невероятно дорогое. «Я бы не стала это носить», — говорит Леся. Она имеет в виду, что Уильям не водит ее туда, куда можно было бы надеть такое платье. «А вот это», — говорит Марианна, переходя к следующей витрине, «типичное маленькое черное платье а-ля Элизабет Шонхоф». «Слишком гойское?» — Леся думает, что Марианна выразилась презрительно и странно довольна. «Отнюдь», — отвечает Марианна, — «посмотри на покрой». «В Элизабет Шонхоф нет ничего гойского, она высокий класс». Леся, растерявшись, спрашивает, в чем разница. «Высокий класс, — объясняет Марианна, — это когда тебе насрать, что люди скажут. Высокий класс — это когда у тебя в гостиной лежит замызганный ковер, у него вид как с помойки, а стоит он миллион баксов, но об этом знают только немногие. Помнишь, как королева руками выковыривала косточку из курицы? Это попало в газеты, и вдруг все стали так делать. Вот это и есть высокий класс». Леся чувствует, что таких тонкостей ей никогда не постичь. «Как Уильям со своим вином? Насыщенный букет. Для нее все вина на один вкус. Может быть, и Нат Шонхоф тоже принадлежит к высокому классу, хотя она почему-то так не думает. Он слишком нерешителен, слишком много говорит, и глаза у него бегают, когда не надо. Он, скорее всего, даже не знает, что такое высокий класс. Может быть, и Элизабет не знает. Может быть, обладателем высокого класса этого знать как раз и не нужно. А как же Крис?» — спрашивает она. «Уж, конечно, Крис не укладывается в определение Марианны». «Крис?» — спрашивает Марианна. «Крис был шофером».